Эпизоде шестой. Первое. Пробуждение было не из приятных. Амфитрион судорожно рвался на поверхность кошмарного сна, сражаясь за каждый глоток того, что казалось таким же необходимым, как воздух, не будучи им на самом деле. Он исступленно молотил руками и ногами, не чувствуя этого и приходя во все большее исступление. А кошмар всхлипывал и не хотел отпускать Амфитриона, вцепившись в него хрупкими пальцами, пока не хрустнул под кулаком и не затих. Вот так это было, если было. Некоторое время Амфитрион неподвижно лежал на влажной и горячей поверхности, куда так стремился, наслаждаясь тем, что лежит, что у него бурчит в животе, что во рту скопилась горькая слюна, которую можно проглотить, а можно и выплюнуть. И вот теперь липкая ниточка бежит по подбородку, пока не потянется куда-то вниз. Но этого он уже не ощущает. Левое веко неожиданно послушалось и слегка двинулось, чуть-чуть приоткрыв узенькую щелочку, чтобы Амфитрион не подумал, будто оно, гордое левое веко, так уж сильно зависит от него. Острая звериная мордочка смотрела на него, настороженно собираясь в складки. «Что с ним, Галентиада?» — взволнованно спросили сзади. «Ведь вторую неделю уже». Голос был знакомый, но узнать его окончательно не хватило сил. Века опустилось, вновь сгустилась тьма, озаряемая багровыми сполохами, и Амфитрион ощутил себя заживо погребенным. Вокруг выгибался купол Толоса, гробницы, в которой хранили обычно басилеев или их близких родичей. Диаметр основания купола всегда был равен его высоте, а наружу из усыпальницы вел коридор, завершавшийся у дверного проема двумя резными полуколоннами зеленого мрамора. Но сама дверь была заперта с той стороны, потому что из Толоса не выходят, в него только входят. И то на чужих плечах, чтобы остаться навсегда. И Амфитрион беззвучно кричал, что он никогда не был басилеем, что он не хочет гнить в Толосе, что живым не место в гробнице. И снова вернулся в жизнь, дрожа от памяти, от бездушного молчания гробницы и хруста убитого кошмара. «Выживет!» — уверенно пискнул старушечий голосок. «Нутром, чую, отпустил его Танат железносердый. Только вот...» «Что только, Галентиада?» В знакомом голосе, словно шмель в закрытом кувшине, билось беспокойство. «Что только?» Нет ответа. Тишина. Шарканье ног, скрип двери. Прохладная ладонь на пылающем лбу. «Тебе плохо, Иолай?» «Не знаю, как Иолаю», — хотел сказать Амфитрион, — «а мне плохо». Но вместо этого открыл глаза. Над ним склонилось лицо Алкмены, постаревшее, осунувшееся, какое-то неестественно большое, и в любимых глазах, в черной влажной глубине мерцали забота и нежность. Но нежность чужая, забота непривычная, пугающая. Полуседая прядь падала на высокий лоб, покрытый бисеринками пота. Кончиком касаясь глубокой морщины между все еще густыми бровями, которые Алкмена даже в молодости никогда не выщипывала, согласно прихотям критской или микенской моды. И Амфитрион невольно протянул руку, чтобы убрать эту прядь. Рука, возникшая перед его глазами, была худой и тонкокосной, как у тяжелобольного. Амфитрион, захлебываясь ужасом, смотрел, как его жена берет эту чужую руку и прижимает к губам, тепло которых так хорошо знал старый Лавагет, бывший Лавагет. «Хвала Пиану Целителю! Ты очнулся, Иолай!» Слова, рожденные этими губами, входили в Амфитриона острием Иргинова меча. «Ну ничего, сейчас бабушка принесет тебе попить». И Амфитрион понял, вспомнив агонию всхлипывающего кошмара, что только что убил собственного внука, чтобы жить самому. «Мама!» — позвали из коридора. «Тебя можно?» «Да, Эфикл, я сейчас». Алкмена поправила покрывало на лежащем перед ней шестилетнем мальчишке и в тысячный раз поразилась его сходству с покойным дедом. Она вышла, осторожно притворив за собой дверь и так и не заметив, как маленький Иолай, сын Эфикла и Автомедузы, вцепился зубами в собственное предплечье, чтобы не завыть. Страшно и дико, как попавший в западню волк.